День в конце года. Я шел по крутому берегу, унылому, поросшему смешанным лесом. Под обрывом сразу начиналось озеро. Недалеко от берега плавали две утки. Утки, по цвету похожие на камни, обросшие редким мхом. Я не испытывал к этим птицам какой-то особой неприязни, но отталкивало их оперение, слишком уж чистое, блестящее. Этот сон был прерван дребезжащим звуком, и я проснулся. Видимо, дребезжала стеклянная дверь гостиной, смежной с кабинетом. Когда я писал для новогодних номеров, приходилось даже спать в кабинете. Рассказы, которые я обещал трем журналистам, все три не удовлетворяли меня. Но, тем не менее, сегодня перед рассветом я закончил последний. На сёдзи, рядом с постелью, четко отражалась тень бамбука. Сделав над собой усилие, я встал и прежде всего пошел в уборную. «Пожалуй, похолодало», — подумал я. Тетка и жена протирали стеклянную дверь в гостиную, выходившую на веранду. Тетка — старшая сестра матери Акутагава, фактически воспитавшие его. Отсюда и шел дребезжащий звук. Тетка в безрукавке поверх кимоно с подвязанными тесемкой рукавами, выжимая из ведерки тряпки, сказала мне с легкой издевкой: «Знаешь, а ведь уже 12 часов». И правда, было уже 12. В столовой у старой высокой жаровни началось приготовление обеда. Жена уже кормила младшего, Такаси, молоком с гренками. Но я по привычке, будто еще утро, пошел умываться на кухню, где не было ни души. Покончив с завтраком, который был одновременно обедом, я расположился в кабинете у жаровни и стал просматривать газеты. Там не было ничего, кроме сообщений о премиях компаний и продаже ракеток. Но настроение мое не улучшилось. Каждый раз, закончив работу, я испытывал странную опустошенность, как после близости с женщиной, и с этим уж ничего не поделаешь. Ка пришел около 2 часов. Я пригласил его к жаровне, и мы сначала поговорили о делах. Одетый в полосатый пиджак, Ка, в прошлом собственный корреспондент газеты в Мукдене, сейчас работал в самой редакции. «Послушайте, если у вас есть время, может, немного пройдемся?» — предложил я. Теперь, когда деловой разговор был закончен, мне стало невыносимо сидеть дома. «Да, если 3:45. Вы уже решили, куда мы пойдем?» — спросил Ка застенчиво. «Нет, мне все равно, куда. Может, пойдем на могилу?» Могила, о которой говорил Ка, была могилой Нацуме. Полгода назад я обещал Ка показать могилу Нацуме, любимого его писателя. Идти на могилу под Новый год — это, пожалуй, вполне соответствовало моему настроению. «Ну что ж, пойдемте». Быстро накинув пальто, я вместе с Ка вышел из дому. День холодный, но ясный. На узенькой додзака было оживленнее, чем обычно. Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука почти касались небольшого домика под тесовой крышей, именовавшегося помещением молодежной организации «Табата». Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука. Ветками сосны и бамбука украшают ворота в канун Нового года. При виде этой улицы у меня воскресло памятное из детства ощущение близости Нового года. Подождав немного, мы сели на электричку в сторону Гококу-Дзимае. В электричке было не очень много народу. Так и не опуская воротника пальто, Ка рассказывал мне, как недавно ему наконец удалось достать рукопись стихов сенсея. Когда мы проехали Фудзимае, одна из лампочек в центре вагона вдруг упала и рассыпалась на мелкие кусочки. Там стояла женщина лет 25. Она была совсем непривлекательна. В одной руке она держала огромный узел, а другой ухватилась за ремень. Падая на пол, лампочка слегка задела прядь волос у нее на лбу. Женщина сделала удивленное лицо и стала оглядывать пассажиров. У нее было такое выражение, будто она ждет сочувствия или уж во всяком случае хочет привлечь к себе внимание. Но все